Следовало иметь в виду, что Тань Хун раньше всех подписал контракт с компанией «Кратная звезда», ему покровительствовал сам Цзинь Хунвэй. Впоследствии Тань Хун рассорился с этой шишкой в деловых кругах. Тогда начался сенсационный судебный процесс, привлекший внимание всей страны. По характеру и складу ума, Тань Хун был решительным и непоколебимым. Тань Хун, которому было уже за 40 лет, находился в самом привлекательном для успешного мужчины возрасте. Он больше не был молод, но его улыбка по-прежнему была искренней, его выражение глаз по-прежнему было ярким, и он по-прежнему вел себя изящно. Все это вызывало воспоминания у несметного количества людей. Можно даже сказать, что в тот миг, когда Тань Хун появился на сцене, шоу «Вокальный Китай» уже достигло первоначального успеха. После того, как Тань Хун уселся, над сценой зажглась надпись с его именем. Аплодисменты все не угасали. Освещение в телестудии снова потухло. Ведущий Чжао Чжэ начал представлять второго члена жюри. Тань Хун уже в полной мере удовлетворил аппетиты публики. Кем же окажется второй член жюри? Не померкнет ли он на фоне Тань Хуна? В данный момент никто не знал ответа. Ее песни мы слышали неоднократно. Ее красота заслуживает внимания в кругах поп-музыки. Она установила рекорд по объему продаж альбомов среди женских исполнителей в стране. И этот рекорд еще никто не побил. Она также соученица господина Тань Хуна. Она, Чэнь Фэйр, на проекционном экране еще не успела высветиться имя, а многие уже в зрительном зале стали выкрикивать имя. Чэнь Фэйр, вторым членом жюри шоу «Вокальный Китай» являлась знаменитая красавица и выдающаяся певица Чэнь Фэйр. Об этой суперзвезде музыкальной индустрии действительно знали все. Чэнь Фэйр была известна своим умелым исполнением лирических и любовных песен. Ее сладкий голосок трогал сердца слушателей, а ее альбомы неоднократно становились успешными. После того, как наступил век информационных технологий, Чэнь Фэйр, в отличие от Тань Хуна, по-прежнему проявляла большую активность в шоу-бизнесе, а также энергично развивалась в сфере кино, уже выпустив множество кассовых фильмов. Более того, она стала лицом многих крупных брендов, а больше всего люди восторгались тем, что она вместе с Тань Хуном дружила, и тем, что они являлись соучениками. Между ними были прекрасные отношения, они никогда не давали повода к сплетням. К тому же ранее Чэнь Фэйр расторгнула контракт с компанией «Кратная звезда». Если бы не максимальная поддержка Тань Хуна, ей бы не удалось так легко освободиться от этой компании. Когда Чэнь Фэйр открыла свое личное предприятие, Тань Хун даже пригласил с десяток знаменитых людей шоу-бизнеса, чтобы создать рекламу для ее предприятия. Новость о том, что Чэнь Фэйр стала вторым членом жюри, мгновенно рассеяла все опасения публики. В шоу-бизнесе ходило такое мнение, что Цзинь Хунвэй больше всех ненавидел Тань Хуна, но, если бы Тань Хун пожелал вернуться в компанию «Кратная звезда», Цзинь Хунвэй бы мог встать перед ним на колени. Фэйр. Тань Хун явно не знал, что Чэнь Фэйр появится здесь. Он изумленно встал и быстро вернулся на сцену. «Как ты тут очутилась?» Чэнь Фэйр уже было за 30 лет, но она выглядела на 20 лет. Она улыбнулась и крепко обняла Тань Хуна, сообщив: «Они сказали, что ты придешь, поэтому я и пришла». Лишь нескольких простых фраз хватило, чтобы сообщить о дружбе обоих человек. Отовсюду раздавались бурные аплодисменты. У многих фанатов даже потекли слезы от потрясения, потому что эту сцену они уже ранее наблюдали много раз. Эта сцена уже давно хранилась в их памяти, а теперь она воссоздалась в действительности. Тань Хун и Чэнь Фэйр заставили несметное количество людей поверить в то, что между мужчиной и женщиной, кроме любви, еще и существует настоящая дружба. Дружба, сопоставимая с родственными чувствами. Глава 95. Реальное давление. 95. Реальное давление. Появление в одном месте таких двух суперзвезд, как Тань Хун и Чэнь Фэйр, мгновенно заставило телестудию ярко засиять. Реакция находившейся внутри публики, естественно, оказалась невероятно пылкой. Все повставали со своих мест и стали выражать свой восторг бурными аплодисментами. Такая захватывающая обстановка длилась несколько минут и только потом закончилась. Ведущий начал представлять третьего члена жюри. Несмотря на то, что все очень ждали, что столичное спутниковое телевидение сможет без конца поражать новыми людьми, однако двух суперзвезд музыкальной индустрии уже было вполне достаточно, чтобы взять под контроль ситуацию. Излишней роскоши не требовалось. Третьим членом жюри шоу «Вокальный Китай» являлась главный редактор журнала «Поп-музыка» Чжэнь Чжэнь. За 30 лет поп-музыка страны через взлеты и падения получила быстрое развитие. Нынешний рынок расширился до невообразимых размеров, доходы стали тоже огромными, поэтому изданий, касавшихся поп-музыки, было немало. Они выпускались как в печатном виде, так и в интернете. А журнал «Поп-музыка», несомненно, занимал ведущую позицию среди этих изданий и являлся общепризнанным в шоу-бизнесе средством массовой информации. Главный редактор Чжэнь Чжэнь некогда была известным музыкантом и пользовалась в деловых кругах большой репутацией. Четвертым членом жюри являлся музыкальный директор лейбла «Катапульта» Лин Чжицзи. «Катапульта» была одним из самых известных лейблов в стране. На нее работало много именитых звезд. В 80-90-х годах этот лейбл занимал лидирующие позиции по объему продаж магнитофонных кассет и дисков. В начале 21 века, когда наступила эпоха информационных технологий, лейбл «Катапульта» оказался в небывало тяжелом положении из-за появления большого количества новых средств массовой информации и находился на грани банкротства. Впоследствии этот старинный лейбл обдумал свои ошибки, решительно сократил проблемные активы и лишний персонал и бросился в бой налегке, учредив новый многосторонний бизнес, тем самым приобретя возможность вернуться к жизни. В стране и даже в целой Азии лейбл «Катапульта» по-прежнему имел громкое имя. Двое мужчин и двое женщин, две суперзвезды и два представителя влиятельных средств массовой информации, вне всякого сомнения, столичное спутниковое телевидение постаралось на славу, чтобы собрать такое жюри, состав которого можно было считать идеальным. После того, как четверо важных членов жюри заняли свои места, официально начался соревновательный процесс шоу «Вокальный Китай». Согласно правилам шоу, на этапе отборочных соревнований решения снова выносили члены жюри, а конкурсанты выходили на сцену и выступали. Если трое или четверо членов жюри не зажигали красный сигнал, это означало, что ты успешно проходил во второй тур соревнований. Если зажигались два красных сигнала, значит, ты переходил в зону ожидания. По зрительским голосам из числа находившихся в зоне ожидания людей определялись три счастливчика, которые попадали дальше во второй тур. Первым конкурсантом был Чжэнь Кай, родом из столицы, окончивший в 24 года Северную консерваторию. Как только он начал петь осеннюю любовную песню, он сразу же получил громкое одобрение публики. Никто из судей не зажег красный сигнал, поэтому он первым получил возможность пройти во второй тур. Затем выступили второй участник, третий. Отборочный тур отличался от первых проб. Люди, выходившие сейчас на сцену, являлись тщательно отобранными из многотысячной толпы конкурсантами, поэтому каждый из них выделялся чем-то особенным. Кто-то имел незаурядную внешность, кто-то имел прочные основы мастерства, кто-то умел одновременно петь и играть на музыкальном инструменте, кто-то энергично танцевал под зажигательную песню. Четверо членов жюри очень серьезно и профессионально относились к конкурсантам, убирая на задний план эмоции. Неважно, проходили конкурсант дальше или нет, судьи всегда давали ему соответствующую оценку, либо хваля его, либо приободряя. Более тысячи зрителей в зале тоже реагировали совсем неплохо. Если они полагали, что конкурсант пел хорошо, то аплодировали ему, даже вставали и громко выражали одобрение. Если же чувствовали, что участник был не особо силен, то молчали, а порой даже шикали, не выражая ни капли уважения. Видимо, из-за огромного волнения многие конкурсанты начинали фальшивить, в результате чего тут же получали недовольные стоны. Такую картину в конкурсных шоу прошлых лет нельзя было увидеть. Раньше крупные телестанции бешено боролись за доходы эстрадных шоу. Большинство презентованных конкурсных шоу ради создания рекламного трюка не останавливались ни перед чем. Рабочая команда делала из шоу некое подобие южнокорейского сериала, который придерживался следующего формата. Страдания закаляют волю, человек должен иметь странный характер, неудачник наносит ответный удар богатому красавчику. Все это делалось для повышения рейтинга шоу. Раньше, если у конкурсанта не было никакой трогательной истории из жизни, ему было неловко даже здороваться с публикой. Нет истории, что же делать? Не беда, сценарист шоу поможет тебе что-нибудь придумать. А если ты не придерживаешься сценария или не хочешь ничего выдумывать, то уж извиняй, ты следующий в очереди на выбывание, и никаких разумных причин ты не получишь. Не только конкурсант, но и его родственники и друзья должны были придерживаться сценария и подыгрывать ему. Большая часть присутствующих в зале зрителей тоже играла свою роль, по всякому поводу восторгаясь или плача. Люди порой настолько сильно переигрывали, что невозможно было наблюдать за шоу без раздражения. Все это привело к появлению огромного количества шуток в интернете. Пользователи интернета давали следующие шутливые названия многим конкурсным шоу. Самый сильнейший мученик, хорошие китайские истории, конкурсанты, их друзья и родственники, а также зрители в зале играли свои роли. Члены жюри, конечно же, тоже не оставались в стороне. Создатели шоу тщательно придумывали для членов жюри реплики, действия и даже выдумывали им характер. Кто-то из судей стремился провоцировать инциденты, кто-то любил кокетничать, кто-то то и дело рыдал, кто-то выступал примирителем. Так или иначе, все играли свою заранее запланированную роль. Из-за того, что раньше так называемый прямой эфир снимался заранее за несколько дней до показа по телевидению, а времени на постпродакшн имелось предостаточно, не только было легко осуществить уже закрепившуюся схему, конкурсанты утирают слезы, играя на чувствах. Члены жюри прикидываются, что внимательно слушают. Зрители в зале всхлипывают. Сплетни и сенсации вбрасываются в интернет, но и сделать так, чтобы все выглядело достаточно ярко, продумано и достоверно. Поговаривали, что в тайной команде по монтажу и написанию сценариев конкурсных шоу спутникового телевидения Синнань состояло более 100 человек. Но многие телезрители и интернет-пользователи не были идиотами. Один-два раза они еще могли повестись на эту актерскую игру и быть растроганы, но нужно было быть полнейшим идиотом, чтобы повестись на это уже третий раз. Чем больше следил за подобными шоу, тем больше они вызывали в тебе отвращение и желание прекратить смотреть их. Поэтому многие конкурсные шоу, стремившиеся продолжить дурачить публику, не имели твердой почвы под ногами для дальнейшего существования. Для того, чтобы новое шоу добилось признания, нужно было своевременно, эффективно и усердно работать без всякой наигранности и без всяких выдумок. Нельзя было превращать конкурсное шоу в сериал. Можно было иметь трогательную историю, можно было плакать, можно было шокировать, можно было даже насмехаться, но все это должно было быть подлинным, а не наигранным. В этом плане столичное спутниковое телевидение вело себя неплохо. Пусть даже разница между записью передачи и прямым эфиром составляла 1 час, все равно поведение членов жюри и зрителей было подлинным. А конкурсанты не обязаны были выдумывать какую-то трагическую историю, чтобы исправить свое положение. Кто-то из конкурсантов успевал выступать только 1 минуту, после чего полностью загорались красные сигналы, и он выбывал. А кто-то мог после выступления еще перекинуться несколькими фразами с жюри и подольше помелькать в объективе камеры. С каждым конкурсантом обходились абсолютно по-разному. Такое разное обхождение вовсе происходило не из-за каких-то закулисных интриг или негласных законов, а основывалось на оценках, которые давали члены жюри и зрители. Поэтому все выглядело честно и заслуживало доверия. Такие искренние чувства оказывали значительное давление на конкурсантов, все еще ожидавших своей очереди в закулисье. Так как на стене закулисья висел огромный экран, транслировавший в реальном времени все то, что происходило в телестудии, все присутствующие могли видеть и слышать выступления конкурсантов. Не проводилось никаких генеральных репетиций и предварительных приготовлений, только от самого человека зависело, покажет он себя хорошо или плохо. Сразу будут видны его способности и психологические качества. Если спел хорошо, то, несомненно, мог заработать зрительские симпатии. Спел плохо, опозорился перед всей страной. Все еще ожидавший своей очереди Лу Чэнь с интересом обнаружил, что все люди по-разному справлялись с давлением. Кто-то отдыхал, прикрыв глаза и улетев мыслями куда-то далеко. Кто-то в наушниках слушал музыку. Кто-то непрерывно болтал со своими друзьями и родными. Кто-то то и дело играл на гитаре. А еще кто-то вдруг удумал подглядывать за красавчиком. Лу Чэнь повернул голову и улыбнулся Му Сячу, обнажив зубы. Му Сячу являлась студенткой столичного института иностранных языков. Ей в этом году исполнилось 19 лет. Это самый прекрасный возраст для молодой девушки. По характеру она была милой и застенчивой, отчего всегда хотелось над ней пошутить. Когда Му Сячу встретилась взглядом с Лу Чэнем, то покраснела, словно служанка, пойманная на месте преступления за кражу сладостей. Но как Лу Чэнь не предполагал, она не стала избегать его, а поколебавшись немного, сама встала и подошла к нему. «Старшекурсник», девушка робко спросила, «можешь подыграть мне песню, я хочу попрактиковаться». Лу Чэнь отчетливо видел, что ради такой просьбы девушке пришлось набраться огромной смелости, поэтому без всяких раздумий кивнул, ответив: «Не вопрос, что за песня? Надеюсь, не слишком сложная». «Не сложная, нет, нет». Муся Чу поспешно замахала маленькими ручками, сказав: «Песня Чэнь Фэйр, сладостные воспоминания». Лу Чэнь с изумленным видом похвалил: «Отличный выбор. На песне «Сладостные воспоминания» Чэнь Фэйр сделала себе имя. Это произведение отлично раскрывало суть лирических песен». Разумеется, Муся Чу не знала заранее, что Чэнь Фэйр станет членом жюри. Ее выбор песни, бесспорно, оказался счастливой случайностью. Ее голос вместе с ее образом лучше всего подходил для исполнения лирических песен. Она легко могла растрогать жюри. Глава 96. Ошеломлен. 96. Ошеломлен. В отборочном туре шоу «Вокальный Китай», проводившегося в столице, участвовало 35 конкурсантов. Лу Чэню был присвоен 0030. Муся Чу шла дальше по списку, ей присвоили 0032. В данный момент на сцене выступал участник 0017. Поэтому времени еще было предостаточно. Лу Чэнь открыл чехол и снова достал гитару. Умело перебирая струны, Лу Чэнь подыграл для Муся Чу песню «Сладостные воспоминания». Мелодия этой знаменитой лирической песни была очень проста, не требовалось играть никаких сложных аккордов. Элементарных навыков игры на гитаре хватало, чтобы исполнить это произведение. Хоть Лу Чэнь всего несколько раз играл песню, она далась ему очень легко. Он даже немного внес небольшое разнообразие в песню. Только он заиграл, как Муся Чу засмущалась. Видно было по ее лицу, что она испытывала крайнее волнение. Тем не менее, увидев приободряющую улыбку Лу Чэня, она подстроилась точно под ритм и запела: «Я вместе с тобой прошла по наикрасивейшему морскому побережью. Я чувствовала себя счастливой и позабыла обо всем на свете, деля с тобою один мир. Те сладостные воспоминания остались в моем сердце. Ла-ла-ла-ла». У Муся Чу был красивый и сладкозвучный голос, проникавший не только в уши слушателей, но и в их души. Невольно упивался этим голосом, будто наслаждался сладким, ароматным сиропом. Многие стоявшие неподалеку конкурсанты, их родственники и друзья подошли поближе и, вежливо храня молчание, спокойно стали слушать пение девушки. На лицах людей зависла довольная улыбка. Красивая девушка, мелодичный голос, люди вокруг получали эстетическое удовольствие. Даже здешний работник незаметно понизил громкость на подвесном телевизоре. А находившаяся под пристальным вниманием Муся Чу явно слегка напряглась, но вскоре адаптировалась и все-таки спела песню. «Ла-ла-ла, это наши сладостные воспоминания». Песня закончилась, но ее отголоски еще витали в воздухе, надолго оставляя приятное послевкусие на душе. Хлоп, хлоп, хлоп. Раздались аплодисменты, хоть и не такие пылкие, зато искренние. Муся Чу залилась румянцем от неловкости и поклонилась обступившим ее людям, выразив благодарность. «Спасибо, Ся Чу». Две близкие подруги обняли ее с обеих сторон и улыбнулись, сказав: «Ты круче всех». Муся Чу старательно выбралась из объятий подруг и, взглянув своими блестящими глазами на Лу Чэня, промолвив: «Старшекурсник, спой нам тоже песню». А все тут же сосредоточили свое внимание на Лу Чэне. Из 35 конкурсантов Лу Чэнь, бесспорно, больше всех выделялся своей внешностью. Он был очень высокий, юный, привлекательный и имел жизнерадостную улыбку. Такой типаж людей многим нравился. К тому же недавней игрой на гитаре Лу Чэнь показал свою одаренность, что явно говорило о том, что он разбирался в музыке. Поэтому всем хотелось услышать его пение. Все-таки он являлся участником шоу «Вокальный голос». В следующий тур шоу могло пройти абсолютно любое количество участников, поэтому в настоящий момент пока что нельзя было назвать участников реальными конкурентами. Однако способные и смышленые исполнители все равно хотели заранее уделить внимание людям, которые, как им казалось, могут стать в будущем сильными соперниками. И Лу Чэнь как раз являлся одним из таких людей. Имел ли он уязвимые места? Может быть, например, он пел заурядно или имел посредственный голос. «Давай, давай». Два посторонних человека захлопали в ладоши и закричали, желая увидеть представление. Лу Чэнь улыбнулся и, поразмыслив, ответил: «В таком случае попрошу не смеяться над моим выступлением. Поскольку студентка Ся Чу исполнила песню Чэнь Фэйр, я исполню песню Тань Хуна». На лицах людей невольно показалась понимающая улыбка. Лу Чэнь снова уселся и начал играть на гитаре. «Парящий голубь». Только он заиграл музыкальное вступление, как люди сразу же узнали известную композицию Тань Хуна, ставшую уже классическим произведением среди народных песен. В дождливый день иду я по пустынной улице. Смотрю я на цветы и говорю спасибо. Я стою перед тобой, мечтаю стать парящим голубем в лазурном небе. Ла-ла, парящим голубем. Эту песню Лучень раньше очень часто исполнял, с ней он выступал в Краснодневе. Пусть даже он давно ее не практиковал, сейчас все равно исполнил ее идеально. Ни к его игре на гитаре, ни к его вокальному мастерству, ни к его выражению эмоций невозможно было придраться. Все присутствующие конкурсанты вне зависимости от своего уровня вполне разбирались в музыке. Пока они слушали, выражение их лиц менялось. Кто-то восхищался, кто-то удивлялся, кто-то завидовал, а кто-то насторожился. После того, как Лучень закончил петь, Муся Чу первой зааплодировала, причем хлопала так сильно, что ладошки покраснели. Следом раздались аплодисменты остальных людей. Лучень поклонился и улыбнулся. «Спасибо, Таньхун, парящий голубь». В его глазах замелькали неописуемые лучи. Именно эта песня когда-то помогала Лученю следовать своим мечтам. Как он мог не испытывать глубоких эмоций, исполняя здесь и сейчас эту песню? Кто-то спросил: «Лучень, ты эту песню собираешься исполнять?» У каждого в закулисье, включая родственников, друзей и сотрудников, на груди висели бейджики с именами. Лучень покачал головой, сообщив: «Нет, я приготовил свое оригинальное произведение. Это был всего лишь отборочный тур, не было необходимости что-либо утаивать. Все равно рано или поздно все узнают». «Свое оригинальное произведение? Да он и впрямь самоуверенный», — подумали так про себя многие люди. Большинству казалось, что Лученю хватало лишь песни «Парящий голубь», чтобы пройти в следующий тур. Но он вдруг решил выступить со своим оригинальным произведением. Это же такой рискованный шаг. Какое оригинальное произведение могло сравниться с «Парящим голубем» Таньхуна? Ведь так повезло, что Таньхун оказался в составе жюри, а Лучень умело исполнял эту песню. Если Лучень еще получит похвалу от этой суперзвезды, то легко выделится среди остальных. Можно было выпендриться и оригинальным произведением, но, если это произведение окажется посредственным, тогда ты просто опростоволосишься. Пока что никто из уже выступивших конкурсантов не рискнул на такой шаг. Некоторые участники были слишком высокого мнения о себе и не собирались хвастаться оригинальными произведениями, чтобы не опозориться. Это был вокальный Китай, а не сильнейший автор-исполнитель. Многие даже удивились и засомневались, а не ошибся ли случаем Лучень съемочной площадкой. Конечно, не обошлось и без тех, кто испытывал скрытое недовольство. Лучень обратил внимание на выражение их лиц, но не придал этому значения, потому что его будущее выступление все докажет. Только Муся Чу поддержала: «Старшекурсник Лучень, ты непременно пройдешь дальше». Лучень рассмеялся: «Давай вместе постараемся. Конкурсант 0021, прошу следовать за мной». Как раз в это время в закулисье появился работник и громко объявил: «Приготовиться 0022». Люди разошлись по сторонам. Соревнование все еще продолжалось. Муся Чу и ее подруги тоже вернулись на свои места. Девушка уже не подглядывала за Лученем. Время постепенно утекало. Для многих ожидание было томительным, а для остальных людей время, наоборот, текло слишком быстро. 0022, 0023, 0024 один за другим выходили на сцену участники и снова возвращались назад. Кто-то из них успешно проходил проверку жюри и получал возможность попасть в следующий тур, а кто-то безжалостно выбывал. Уходили со слезами на глазах. В телестудии столичного спутникового телевидения становилось все меньше людей. Уже наступило 8 часов вечера. Конкурсант 0029 вышел на сцену. Шедший за ним в очереди Лучень под 0030 прибыл в зону ожидания возле сцены. Конкурсантом 0029 являлся тот мужчина средних лет с заросшей бородой, сидевший справа от Лученя. Судя по наряду, он был либо уличным музыкантом, либо столичным бродягой-музыкантом. Его звали Гао Фэн. Взойдя на сцену, Гао Фэн сперва кратко представился. Он был родом из Хэйлунцзяна и действительно являлся столичным бродягой. Таньхун сказал: «Можешь начинать, желаю успеха». Гао Фэн кивнул: «Спасибо». Он повернул голову в сторону звукорежиссера возле сцены и показал ему большой палец. Тут же раздалось музыкальное сопровождение. Однако необычайно знакомая мелодия тут же ошеломила Лученя, находившегося в зоне ожидания. «Еще помню весну, что пережил я много лет назад. В то время, пока не состриг свои длинные волосы, не было у меня никаких кредиток, и не было ее у меня, не было крыши у меня над головой. Но в то время я был так счастлив, хоть и имел лишь одну сломанную гитару. Гао Фэн исполнял песню «Весна», глава 97. Пой, пока путешествуешь. 97. Пой, пока путешествуешь. «Весна» уже стала очень популярной песней. В первую неделю июля эта песня занимала 17 мест в хит-параде китайской оригинальной музыки, поднявшись на 26 мест вверх по сравнению с прошлой неделей. Несмотря на то, что на этой неделе рейтинг еще не обновился, однако можно было смело утверждать, что песня поднимется еще выше в рейтинге. Даже вполне реально было, что она займет первое место. Поэтому вполне нормальным считалось, что участник исполнял в отборочном туре шоу «Вокальный Китай» кавер на эту песню. Гао Фэн довольно неплохо исполнял «Весну». Жизненный опыт этого столичного бродяги-музыканта помогал ему по-своему понять эту насыщенную житейской мудростью рок-песню. Своим хрипловатым, душераздирающим голосом он в полной мере раскрыл скопившиеся у него на душе тревоги и желание бороться из последних сил. Ему удалось до глубины души заразить своим настроением и растрогать всех зрителей в зале. «Если однажды я тихо уйду, прошу, захорони меня в той весне, в той весне». Когда он спел последние слова песни, более тысячи зрителей повставали и бурно зааплодировали. «Неплохо». Тань Хун первым из четырех членов жюри встал и громко воскликнул. «И впрямь неплохо». А следом встали и захлопали в ладоши Лин Чжицзи, Чжэнь Чжэнь и Чэнь Фэйр. Когда заросший бородой Гао Фэн услышал громоподобные аплодисменты и похвалу от суперзвезды Тань Хуна, его глаза покраснели. «Спасибо». Придерживая гитару, он поклонился и выразил свое потрясение и признательность. Скитаясь с одного места на другое и живя в нищете, бродячий музыкант Гао Фэн никогда на такой большой сцене не получал таких похвал и не достигал такой бурной реакции. Если бы не его стойкость, он бы уже давно залился слезами. В зоне ожидания за сценой Лучень тоже хлопал Гао Фэну. «Весна», несомненно, являлась настоящим классическим произведением, но для Лучэня эта песня была слишком мудрой. Не имея достаточного жизненного опыта и осадка, накопившегося на душе за прожитую жизнь, невозможно было уловить суть песни и должным образом ее спеть. Лучэнь сам неплохо исполнил «Весну», но ему потребовалось, опираясь на воспоминания Сюйбо, перевоплотиться в того непризнанного музыкального таланта из мира сновидений, чтобы суметь в полной мере выразить заложенные в эту композицию горесть, громкий крик отчаяния и размышления о своих прошлых деяниях. Ему вполне хватило и одного раза, чтобы исполнить эту песню. Если бы Лучэнь сделал ее своим синглом, то очень бы легко вызвал у людей резкий душевный диссонанс. А видя в данный момент, как песня «Весна» растрогала так много людей и даже такую суперзвезду, как Тань Хун, Лучэнь испытал глубокое чувство удовлетворенности. Пусть даже это не он своим исполнением заставил это классическое произведение сиять должным образом в этом мире, он все равно не жалел. Бурные аплодисменты в телестудии продолжались полминуты. После того, как все снова уселись, член жюри Лин Чжицзи произнес: «Если я не ошибаюсь, это новая песня группы «Блуждание», я слышал оригинал. По технике исполнения, возможно, ты немного отстаешь, однако твоя эмоциональная выразительность намного ярче, чем в оригинале, поэтому я за то, чтобы ты прошел дальше. Спасибо, многоуважаемый Лин Чжицзи». Стараясь подавить свое потрясение, Гао Фэн произнес: «Весна» — хит альбома группы «Блуждание. Мне она очень, очень нравится. Я чувствую, что эта песня — голос моего сердца. Не смею сравнивать себя с группой «Блуждание, но я очень благодарен человеку, написавшему эту композицию. Если бы я имел шанс повстречаться с этим незаурядным автором, я бы хотел ему сказать спасибо». Снова зал взорвался аплодисментами. Скромный и незаносчивый человек легко получил симпатии и признание людей. Тань Хун сказал: «Я солидарен с тобой. Сейчас таких по-настоящему мощных и эмоциональных оригинальных произведений крайне мало. Какой бы ни был оригинал песни у группы «Блуждание», надеюсь, что твой кавер услышат еще больше людей. Я считаю, что в этом и заключается главный смысл шоу «Вокальный Китай». Я тоже пропускаю тебя дальше». Только что затихнувшие аплодисменты снова раздались с яростной силой. Атмосфера на мгновение достигла своего апогея. Гао Фэн поклонился: «Благодарю, многоуважаемый Тань Хун». Затем Чжэнь Чжэнь и Чэнь Фэйр кратко дали свою оценку, высказавшись за то, чтобы пропустить конкурсанта дальше. Гао Фэн единогласным решением получил возможность пройти в следующий тур. «Прошу конкурсанта 0030, Лучэня, выйти на сцену». Уже давно готовый Лучэнь сделал глубокий вдох-выдох, взял у ведущего беспроводной микрофон и спокойно взошел на сцену, встав в самом центре. Яркий свет прожекторов был направлен на его тело. Лу Чэнь стоял перед четырьмя известнейшими членами жюри и 1500 зрителей. А еще его будет смотреть несметное количество людей по телевизору и интернету. И все же он был спокоен, как никогда. Ау, красавчик. Сидевшая справа от Таньхуна Чэнь Фэйр слабо улыбнулась, сказав: «Пожалуйста, представься». «Здравствуйте, многоуважаемые члены жюри». Лу Чэнь вежливо поклонился, сообщив: «Я конкурсант 0030, Лу Чэнь, мне 22 года, я родом из восточной части провинции Чжицзян». Чжэнь спросила: «Что же ты нам сегодня приготовил?» Лу Чэнь ответил: «Я приготовил песню под названием «Пой, пока путешествуешь». Эту песню написал я сам. Пой, пока путешествуешь». Чжэнь изумилась. «Это разве не слоган вокального Китая?» Этому главному редактору журнала «Поп-музыка» уже было за 40 лет, но благодаря надлежащему уходу за своим телом она выглядела довольно молодо, и голос у нее был, как у молодой девушки. «Пой, пока путешествуешь» — таков был слоган конкурсного шоу «Вокальный Китай», которое проводило столичное спутниковое телевидение. Этот слоган был тесно привязан к правилам соревнования. Шоу «Вокальный Китай» делилось на 7 вокальных зон. Столица – Шэньян, Шанхай, Ханчжоу, Чэнду, Гуанчжоу и Санья. С помощью особой передвижной конкурсной системы выявлялся финальный победитель. Первой остановкой соревнований являлась вокальная зона в столице. После проведения первых проб, отборочного тура и второго тура выявлялись 32 сильнейших конкурсанта. Далее эти люди попадали в плей-офф, где сначала из 32 человек выбирались 16 лучших участников, а затем из 16 человек выбирались 10 сильнейших. Затем эти 10 сильнейших конкурсантов вокальной зоны в столице направлялись в Шэньян, Шанхай, Ханчжоу и другие вокальные зоны, где они соревновались с десяткой сильнейших конкурсантов каждой вокальной зоны. После ожесточенной борьбы выявлялись 10 самых сильных участников по всей стране, которые возвращались в столицу, где должен был проводиться последний избирательный тур. Из-за такой специфической соревновательной системы был придуман соответствующий лозунг. Лу Чэнь кивнул головой, сказав: «Верно, в таком случае начинай». Лин Чжицзи, похоже, не чувствовал интереса к Лу Чэню, сказав безразлично: «Желаю успеха». Когда он это говорил, в его глазах промелькнуло недовольство. Лин Чжицзи казалось, что Лу Чэнь специально использовал такое название песни, чтобы достичь легкой победы. К тому же он не верил, что Лу Чэнь был способен сотворить отличное произведение, и лишь из-за своей профессиональной образованности произнес эту вежливую фразу. Будучи музыкальным директором лейбла «Катапульта», Лин Чжицзи повидал в столице слишком много молодых людей, похожих на Лу Чэня. Они имели красивую внешность, небольшой талант, умели петь, играть на гитаре и пианино, но зачастую они вели себя недобросовестно и не проявляли старания, а лишь мечтали сразу стать известными. Лишь немногим счастливчикам из их числа по тем или иным причинам действительно удавалось стать известными. Неважно, добились ли они успеха или нет, Лин Чжицзи все равно не испытывал к ним никакой симпатии. В настоящее время шоу-бизнес был слишком переменчив. Таньхун произнес: «Задай жару». Лу Чэнь кивнул, вставил микрофон в стойку, после чего показал большой палец звукорежиссеру. Заиграло музыкальное вступление. Так как Лу Чэнь впервые выступал на большой сцене и на экране, он очень тщательно подготовился к этому отборочному туру. Песня «Пой, пока путешествуешь» тоже являлась шедевром из мира сновидений. Для достижения наилучшего эффекта он потратил деньги на то, чтобы студия Nirvana сделала новую аранжировку и записала музыкальное сопровождение. Именно эта версия песни и проигрывалась в данный момент. «Уже привык я пристально смотреть вдаль на юг, как подует ветер. Увижу ли я твой тоскливый и ожидающий взгляд сквозь горы и моря? Стоит чуть появиться грусти, и сразу прихожу я в замешательство. Холодный ветер обдувает больно мне лицо, глаза от него влажными становятся. Сладкая мелодия, красивые слова». Только Лу Чэнь начал петь, как от его нежного и чувственного исполнения композиции все 4 члена жюри изменились в лице. «Мне правда тоже интересно, в чьих сейчас ты объятиях? Те клятвы, что давали мы друг другу, никто из нас не смог их выполнить. Все время испытываю стыд за то, что я сбежал, так и не попрощавшись. Но прошлые дела, как день вчерашний, мне никогда их не забыть». Глава 98. Прямое прохождение. 98. Прямое прохождение. Таньхун выпрямил спину и стал сосредоточенным. Чэнь Фэйр вытаращила глаза, в которых читалось приятное удивление. Чжэнь-Чжэнь слегка кивала головой, уголки рта растянулись в легкой улыбке, которая тоже выражала восторг, словно она обнаружила сокровище. Линь Чжэцзи хранил молчание, неизвестно, о чем он думал, а 1500 зрителей спокойно слушали выступление Лучэня. Никто не шумел. Песня «Пой, пока путешествуешь» по стилю резко отличалась от исполняемой ранее Гао Фэном «Весны». Несмотря на то, что слова песни были грустными и преисполнены ностальгическими мыслями, однако по настроению мелодия песни вовсе не была мрачной и подавленной, наоборот, преисполнена глубокими нежными чувствами. Лучэнь не исполнял эту песню со всей горячностью или с гнетущей скорбью, а пел непринужденно и даже лениво, создавая ощущение, будто осенним вечером одиноко он сидел на лавке, стоявшей на полностью устланной красными опавшими листьями аллее, и без устали пел песню под гитару, рассказывая прохожим о своей любовной истории. «Пока я путешествую, не закончится моя песнь про любовь. Пустые дороги устланы смятением. Готов я приложить все усилия. Владеют мной надежды, обуреваемые тысячами чувств. Но конец все равно один и тот же. Не сделать мне финал, который ты желаешь. Не так ли?» Только ближе к припеву настроение поменялось. Вопрос и являлся ответом. Эмоциональный эффект в разы усилился. Если рассуждать хладнокровно, то песня «Пой, пока путешествуешь» должна была уступать по многим параметрам «Весне». Ей не хватало страсти и кульминационного момента, который бы заставлял кровь стыть в жилах и бросать тело в дрожь. Поэтому было довольно сложно тронуть сердца слушателей. Если бы не название песни, отлично подходившее для шоу «Вокальный Китай», Лучэнь вряд ли бы выбрал эту композицию для выступления в отборочном туре. Но все равно это было неплохое произведение, которое имело красивую музыку. С его помощью вполне возможно было похвалиться своими талантами. К тому же публика слушала с особым комфортом, как раз приводя в порядок то эмоциональное волнение, образовавшееся после «Весны». «Лучше все сделать так, на том и порешим с тобой. Все боятся сложностей. Один же человек хоть как-то упростит жизнь». Около 4 минут потратил Лучэнь, чтобы полностью спеть песню «Пой, пока путешествуешь». В телестудии тут же раздались бурные аплодисменты, но уже не было прежней возбужденности. Лишь малая часть зрителей встала на ноги. Четверо членов жюри тоже хлопали в ладоши, но не встали. Аплодисменты вскоре затихли. Чэнь Фэйр первой заговорила. «Лучэнь, мне очень понравилась эта песня. Ты весьма одаренный автор-исполнитель, поэтому я была бы рада тебя увидеть в дальнейшем». Снова раздались аплодисменты в зале. Лучэнь поклонился, вежливо ответив. «Спасибо, многоуважаемая Чэнь. Эта королева сладостных песен в самом деле имела красивую внешность и сладкий голосок. И ей действительно понравилась эта песня. Она не лицемерила и дала отличную оценку Лучэню, одобрив его прохождение в дальнейший тур. Только Лучэнь, похоже, немного удивился этим словам. Чжэнь-Чжэнь произнесла. «Сейчас в кругах поп-музыки нашей страны не так много поистине творческих, умелых людей, а таких молодых людей еще меньше. Ты меня убедил в том, что в будущем еще будут творить оригинальные вещи. Надеюсь, ты продолжишь усердно трудиться и создашь еще лучше и еще более выдающиеся произведения. Я тоже полностью согласна с Чэнь Фэйр, чтобы ты прошел дальше. Спасибо, многоуважаемая Чжэнь-Чжэнь». В этот момент Тань Хун кашлянул, спросив: «У тебя есть еще другие произведения?» Лучэнь кивнул. «Есть». В глазах Тань Хуна промелькнул блеск. Он все допытывался. «Тогда можешь спеть еще одну песню?» Среди принимавших участие в отборочном туре конкурсантов имелись такие, кто на сцене еще не успел исполнить и половины песни, а уже загорались 4 красных сигнала, и он сходил со сцены, а кто-то успевал полностью исполнить песню, да еще и оставался дальше на сцене и общался со знаменитыми членами жюри. Все зависело от твоих способностей. Тань Хун и сам являлся выдающимся автором-исполнителем. Он серьезно относился к оригинальным произведениям, поэтому он больше обращал внимание на одаренность человека в отличие от Чэнь Фэйр, которая, как только поняла, что раз Лучэнь имел красивую внешность и хорошую песню, сразу пропустила его дальше. В шоу-бизнесе Тань Хун был прекрасно известен тем, что любил помогать молодому поколению. Он предоставил Лучэнь шанс проявить себя. Лучэнь слегка колебался. Чэнь Фэйр заметила это и поспешно сказала: «Братец Тань, может быть, пусть споет другое произведение уже в следующем туре». Из-за нерешительности Лучэня она его неправильно поняла, посчитав, что Лучэнь не сможет предоставить песни лучше, чем «Пой, пока путешествуешь и в итоге разочарует Таньхуна, а это в свою очередь повлияет на популярность Лучиня. Пусть даже это и были мелочи, следовало иметь в виду, что отборочный тур проводился в прямом эфире по всей стране. Лучень с самого начала превосходно себя показал, но, если другое его произведение будет сильно уступать и споет он не так, как хотелось бы, тогда он, наоборот, только опозорится. Чэнь Фэйр имела смышленый ум и к Лучиню испытывала симпатию, поэтому тактично уведомила Таньхуна. Таньхун пришел в себя, сказав: «Хаэм, тогда пусть споет во втором туре еще лучше». Он полностью вошел в азарт, ему очень нравилась одаренность Лучиня, и он на мгновение забыл, что это была лишь соревновательная площадка. Заставлять Лучиня исполнять еще одно оригинальное произведение – это уже было нарушение правил. Никто из присутствующих не ожидал услышать следующий ответ Лучиня: «Многоуважаемый Тань, многоуважаемая Чень, на самом деле у меня есть еще одно произведение. Его передо мной исполнил конкурсант 0029. Конкурсант 0029, четверо членов жюри вместе с тысячной публикой растерялись на мгновение, что же за произведение. Чжэнь отреагировала быстрее всех, недоверчивым тоном спросив: «Ты утверждаешь, что это ты написал песню «Весна»?» Главный редактор журнала «Поп-музыка» Чжэнь спросила без колебаний, но каждый мог понять ее потрясение. Никто не мог в это поверить. Хит альбома группы «Блуждание», популярная в шоу-бизнесе «Весна», на которую только что исполнил кавер ГФН, песня, получившая бесчисленные громкие одобрения. Произведение, которое было таким глубоким и мудрым, и эту композицию, оказывается, написал юный Лучень. Многие просто не могли в такое поверить. В телестудии поднялся шум. Таньхун и Чэнь Фэйр обменялись растерянными взглядами. Они не считали, что Лучень врал, так как конкурсное шоу столичного спутникового телевидения «Вокальный Китай» не только транслировалось внутри страны, но в большей части Азии, поэтому имело огромное влияние. Если Лучень врал, тогда эта ложь легко раскроется, и какая у него после этого будет репутация, чтобы попасть в шоу-бизнес. Да и Лучень не походил на человека, который собирался рушить свое будущее, поэтому он, безусловно, говорил правду. Хоть это и казалось чем-то невообразимым, но все так и обстояло. Лин Чжицзи вдруг заговорил: «Я вспомнил. Слова и музыку для весны группы «Блуждание» написал Лучень. И их остальные две песни, «Я хочу иметь дом» и «Веский довод», тоже твои произведения». Лин Чжицзи являлся музыкальным директором «Катапульта». Он уделял большое внимание новым течениям, людям и произведениям в музыке, поэтому тут же все вспомнил. Лучень слабо улыбнулся: «Я и группа «Блуждание» раньше выступали в баре «Красоднев», расположенном в Хаухае». Он заодно сделал небольшую рекламу «Красодневу», тем самым отблагодарив Чэнь Цзиньхао. Чэнь Фэйр пробормотала под нос: «Да уж, тогда это реально круто». Она слышала все три песни группы «Блуждание». Ей больше всего нравилась песня «Я хочу иметь дом». Вот уж она никогда бы не подумала, что все эти композиции написал Лучень. Только шоу «Вокальный Китай» началось, а уже было найдено такое великое сокровище. Таньхун изо всех сил закивал головой. Лин Чжицзи с недоумевающим видом покачал головой из стороны в сторону и продолжил: «Лучень, я должен перед тобой извиниться, потому что еще недавно я принимал тебя за исполнителя, которому нравится гнаться за дешевыми эффектами. Сейчас же я понял, что ошибался, поэтому, чтобы загладить свою вину, я решил». Не успел он еще закончить фразу, как его правая рука внезапно поднялась вверх и ударила по большой золотой кнопке в центре судейского стола. Пип! Оглушительный звонкий сигнал раздался по всей телестудии. Многочисленные разноцветные полосы посыпались вниз с потолка, сразу сделав окружающую атмосферу веселой и праздничной. На большом проекционном экране, висевшем на сцене, показалось несколько крупных слов золотистого цвета: «Поздравляем с попаданием в список 32 сильнейших конкурсантов. Непосредственное прохождение». Лучиню не требовалось выступать во втором туре, он сразу попадал в список 32 сильнейших конкурсантов. Глава 99. Просмотр прямого эфира на стримерском канале. 99. Просмотр прямого эфира на стримерском канале. 10 июля, 19:30. Столичное спутниковое телевидение только что закончило транслировать ежедневный выпуск новостей, начинавшийся всегда в 19:00. Теперь официально начался прямой эфир шоу «Вокальный Китай», за которым наблюдало огромное множество людей. Начиная с 2008 года, когда на отечественном телевидении популярность приобрели эстрадные шоу, На различных каналах можно было встретить целую кучу таких шоу, которые из-за ожесточенной конкуренции просто стали надоедать зрителям. В условиях естественного отбора многие халтурные или подставные шоу закрылись, а свое существование продолжили в основном шоу высшего качества. Шоу «Вокальный Китай», которое презентовала известнейшая и старейшая телевизионная станция, столичное спутниковое телевидение, привлекло огромное внимание. На предыдущем этапе первых проб рейтинг телепрограммы повысился до 3,27%. Сегодня вечером во время прямого эфира отборочного тура рейтинг, несомненно, снова вырастет. Как и остальные спутниковые телестанции, столичное спутниковое телевидение тоже имело трансляционный канал в интернете, где транслировались программы для многочисленных интернет-пользователей, поэтому оно не упускало из виду ни телевидение, ни интернет. На канале Луфэнов Халитв, который был подключен к трансляции сегодняшнего вечернего шоу столичного спутникового телевидения, уже находилось около 500 тысяч рыбных фанов. Более 500 тысяч интернет-пользователей собрались на стримерском канале, чтобы посмотреть прямую телевизионную трансляцию. Такую картину очень редко можно было увидеть. Стоило иметь в виду, что большинство людей имело телевизор и чаще, конечно же, смотрело передачи по телевизору, а не через интернет. Но интернет имел одно преимущество, с которым не могло сравниться телевидение. Это общение друг с другом. Логотип «Вокальный Китай» только что появился на экране. На канале Луфэ уже было очень оживленно. Началось. Женушка, пошли смотреть на стримера. И где сейчас стример? Не говори глупостей. Вы знаете, когда уважаемый Луфэ выйдет на сцену, я так жду его выступления. Как думаете, сможет стример пройти во второй тур? Ну что за вздор? Если наш командир Лу не пройдет, то кто тогда сможет? Я до этого наблюдал за первыми пробами. Наш стример будет круче всех. Согласно самому достоверному источнику, стример выйдет на сцену в 20:35. Подписывайтесь на канал, раздавайте больше рыбных шариков. Это правда? Экран сплошь покрывали комментарии. Всех больше всего волновало, когда же Лу Чэнь выйдет на сцену. Они желали увидеть первым на большой сцене именно Лу Чэня. Новость о том, что Лу Чэнь примет участие в конкурсном шоу «Вокальный Китай», уже давно была опубликована на его канале, в рыбном логове и в сообществе войска Лу Фиксун. Абсолютное большинство фанатов одобрило эту новость. Все надеялись, что Лу Чэнь на более широком поле проявит себя еще эффектнее. Сегодняшний вечерний отборочный тур был чрезвычайно важен. К тому же это был вечер пятницы, за шоу следило невероятно огромное число людей, а возглавлял стримерский канал вместо Лу Чэня, разумеется, Ли Фэюй. Несмотря на то, что братюня Фэй уже давно не вел стримы, он, полагаясь на свою проворность и ораторство, которые он отточил, работая продавцом, без труда отпускал шуточки и остроты, поддерживая отличную атмосферу на канале. Начиная с 7 часов вечера и до настоящего времени, всего за каких-то полчаса, он наклянчил для Лу Чэня 300 рыбных шариков. Очень многие мелкие стримеры в Халитв, не щадя сил, занимались стримами 1-2 года, внося немалую плату за бытовые расходы, и тем не менее не могли заработать так много рыбных шариков. Я еще раз повторяю, наш уважаемый Лу Фэй выступает под 00:30. Ли Фэюй громко сообщил. Он непременно выйдет на сцену ближе к концу, но точное время я и сам не знаю, поэтому не нужно задавать одни и те же вопросы. Как появятся свежие новости, я сразу же сообщу. Смотрите прямой эфир. В интернет-трансляциях девушки-стримеры, а особенно красивые девушки-стримеры, имели куда большие преимущества, чем мужчины-стримеры. Пусть даже они будут каждый день транслировать, как они готовят еду и стирают одежду, они все равно привлекут внимание большого количества задротов. У мужчин лучше всего получалось стримить игры, а не быт и развлечения. Сейчас Лу Чэнь считался популярным стримером на Вхалитв именно в разделе развлечения. До известного игрового стримера Малыша Гу ему было далеко, пусть даже Лу Чэнь не победил его на тематическом шоу. На мужчину-стримера, сидевшего перед экраном монитора и исполнявшего отличные оригинальные песни под свой аккомпанемент, со временем надоедало смотреть. Такой стример изначально находился в невыгодном положении, уступая стримерам из раздела «Быт», которые вызывали у зрителей чувство новизны и потрясения, и стримерам из раздела «Игры», которые легко разжигали интерес у зрителей. Лу Чэнь ясно все это понимал, поэтому использовал Халитв лишь в качестве рабочего трамплина, не намереваясь надолго и прочно придерживаться карьеры стримера. Самый максимум – это пока не закончится действие контракта. С другой стороны, он все равно старался преподнести что-то новое. Например, в прошлый раз он проводил прямой эфир с карнавальной ночи в «Голубом лотосе». В этот раз шоу «Вокальный Китай» тоже могло простимулировать точку Г у фанатов и привлечь еще больше подписчиков. Лу Чэнь даже подумывал о том, не провести ли прямую трансляцию прямо из-за кулисья телестудии. К сожалению, это было запрещено. Если даже фотографировать запрещалось, то что уж тут говорить о видеосъемке. Поэтому он решил ретранслировать шоу, пригласив Ли Фэюя в качестве руководителя канала. Фанаты очень горячо и радушно отреагировали, особенно когда появился первый член жюри, Тань Хун. Да это же Тань Хун, мужчина моей мечты. Столичное спутниковое телевидение и впрямь молодцы. Кто бы мог подумать, что Тань Хун будет членом жюри. Это очень круто. Я помню, что уважаемый стример исполнял много песен Тань Хуна. Как думаете, споет он одну из этих песен вечером? Лучше бы спел, ведь Тань Хун сидит в жюри. Не говорите ерунды, командир Лу непременно споет оригинальную песню и покорит Тань Хуна. Нескромный вопрос, а кто такой Тань Хун? Помимо взволнованных и обрадованных людей, находились и идиоты, задававшие идиотские вопросы. В результате таких личностей сразу разносили в пух и прах. Не знать, кто такой Тань Хун? Тебе сколько лет, малыш, иди спать. Тань Хун находился в музыкальной индустрии уже более 20 лет и оказал влияние на поколение 70-х и 80-х. Многие из поколения 90-х тоже о нем знали, и практически никто не знал о нем из поколения нулевых. Последние два поколения больше следили за популярными в настоящий момент мальчиковыми и девчачьими группами. Следом за Тань Хуном на сцене появилась Чэнь Фэйр, которая тоже вызвала волну восторга и похвал на стримерском канале. Богиня, Тань Хун, Чэнь Фэйр, фантастическая комбинация жюри. Да уже не надо остальных членов жюри. Ради этих двоих я посмотрю полностью весь прямой эфир. Посмотрю полностью плюс один. Как думаете, Чэнь Фэйр понравится наш уважаемый стример? Понравится, определенно понравится. Хе-хе. Что же касается третьего члена жюри, редактора журнала поп-музыка Чжэнь-Чжэнь, и четвертого члена жюри, музыкального директора лейбла «Катапульта» Линч Жицзе, то их красиво проигнорировали. А кто-то даже спросил, а этих двоих пригласили для видимости? К счастью, Чжэнь Чжэнь и Линч Жицзе не следили за онлайн-трансляцией, а иначе бы они вышли из себя, мы не какие-то там прохожие. С того момента, как на сцену вышел конкурсант 0001, начался отборочный тур-шоу «Вокальный Китай». Атмосфера на канале Луфэя царила спокойная. Комментариев стало всплывать намного меньше. В основном давались оценки по поводу конкурсантов. Зрители давали более обидные и ядовитые оценки, чем жюри. Пока на сцену не вышел конкурсант 0029 ГФН, его песня «Весна» мгновенно всколыхнула весь стримерский канал. «Весна, а это разве не песня нашего уважаемого Луфэя?» «Точно, наш стример написал ее для группы «Блуждания». Три его песни висят в топе оригинальной музыки. Уважаемый Лу Фэй настолько крут, неплохо спел. Все-таки командир Лу действительно написал отличную песню. Ха-ха-ха, как интересно, ведь дальше выступает наш уважаемый Лу Фэй, а прямо перед ним исполнили кавер на его же песню. А вдруг организаторы шоу специально так запланировали? Возможно, а иначе слишком большое совпадение. Любопытно, я в шоке. Несколько дней назад мини-альбом группы «Блуждания» попал в хит-парад. И Лу Чэнь призывал всех на своем канале поддержать этот альбом, поэтому многим было известно о трех песнях. «Весна», «Я хочу иметь дом» и «Веский довод». Всех их написал Лу Чэнь. Тем более Лу Чэнь лично исполнял в прямом эфире «Весну». Поэтому, увидев, что шедший перед ним конкурсант решил исполнить эту песню, все безмерно обрадовались. Но не это было главным, а то, что после выступления Гаофэна на сцену поднялся Лу Чэнь. Несмотря на то, что песня «Пой», «Пока путешествуешь» не удовлетворяло самые высокие требования фанатов, однако не разочаровало людей. Тем не менее настоящий сюрприз ждал впереди. Лу Чэнь внезапно получил золотой бонус от Линч Жицзе в виде прямого прохождения. Глава 100. Поздравительный подарок. 100. Поздравительный подарок. Установленная в центре судейского стола золотая кнопка являлась символом удачи и силы. Это был приятный бонус. Согласно правилам шоу «Вокальный Китай», каждый член жюри имел возможность один раз нажать на эту кнопку, чтобы продвинуть конкурсанта сразу в список 32 сильнейших участников и позволить ему пропустить второй тур соревнований. Также при нажатии на кнопку можно было восстановить одного выбывшего конкурсанта. Один член жюри мог воспользоваться такой привилегией один раз. Нажав на золотую кнопку, Линч Жи Цзи подарил свой крупный бонус Лу Ченю. Лу Чень по счастливой возможности пропустил второй тур, став первым из 32 сильнейших участников в столичной вокальной зоне. Вау! Чень Фэй разумилась, растянув улыбку до ушей, и сказала: «Братец Чжи Цзи, ты верно поступил». Тань Хун рассмеялся и показал большой палец Линч Жи Цзи. Чжэнь Чжэнь встала и побудила зрителей вместе зааплодировать, выражая шумные одобрения Лу Ченю, а также Линч Жи Цзи за принесение извинений. Пусть даже у Линч Жи Цзи с точки зрения его авторитета и статуса в деловых кругах имелось насчет Лу Ченя какое-то мнение, это вовсе не означало, что он обязан был давать какие-то объяснения. Его извинительный поступок, несомненно, говорил о том, что он старался быть объективным и невозмутимым. Для Лу Ченя такой поступок стал большой неожиданностью, но он отреагировал очень быстро, тут же поклонившись и сказав: «Спасибо, многоуважаемый Линь». Все зрители в зале следом повставали. Раздались пылкие и ожесточенные, словно буря летним днем, аплодисменты. Когда эта сцена показалась на канале Лу Фэя, фанаты Лу Ченя чуть с ума не посходили. Лучший в стране член жюри, уважаемый Лу Фэй Могуч, сразу попал в список 32 сильнейших. Ничего не говорите, давайте кидать рыбные шарики. Я начну, а вы подхватывайте. Жители Шанхая поздравляют стримера с попаданием в топ-32. Я тоже поздравляю. А кто этот член жюри? Надо бы его похвалить. Линч Жи Цзи, музыкальный директор лейбла «Катапульта», довольно-таки крутая личность. Как думаете, уважаемый Лу Фэй выпустит альбом на «Катапульте»? Вполне возможно, будем ждать альбома стримера. Как же классно. Из-за преподнесенного золотого бонуса многие люди превратились из чужаков в фанатов Линч Жи Цзи и даже ждали от него еще больших сюрпризов. Непрерывно посыпались более сотни оповещений о присланных рыбных шариках, заволакивая собой весь экран. А местные богачи залпом прислали больше 10 авианосцев, окончательно создав оживленную атмосферу на канале. Возглавлявший стрим Ли Фэю еще больше излучал энтузиазм вокруг себя, горланя до хрипоты. Складывалось ощущение, что это он одержал победу и заслужил все почести. Сцена, где Лу Чень благодаря золотому бонусу попал в топ-32 сильнейших конкурсантов, также появилась и на многочисленных экранах телевизоров и компьютеров, поэтому бесчисленное множество зрителей запомнили имя Лу Ченя. «Е Цзы, а у тебя и впрямь зоркий глаз». В комнате 305 здания 7, находившегося в районе общежитий столичного педагогического университета, несколько студенток, сидя вокруг ноутбука, наблюдали по интернету за прямым эфиром отборочного тура шоу «Вокальный Китай». Одна из девушек улыбнулась сидевшей на краю кровати Е Цзы Тун, сказав: «Да это же надежный мужик, привлекательный, еще и одаренный. Тебе за него нужно как следует ухватиться, чтобы никому не позволить увести его у тебя, а иначе будешь потом всю жизнь сожалеть». Е Цзы Тун смущенно произнесла: «Причем здесь надежный мужик? Мы с ним просто друзья. Кто полюбит, тот пусть его и уводит». Она еще на прошлой неделе узнала, что Лу Чень примет участие на шоу «Вокальный Китай», а сегодня уже давно пялилась в ноутбук, ожидая прямого эфира, чем привлекла внимание соседок по комнате. Е Цзы Тун не хотела ничего рассказывать, но рядом находилась знавшая ее хорошо подруга, поэтому обо всем стало известно. Цзо Синьтянь, проглотив с усилием кусок яблока, рассмеялась: «Вот же упрямая. А кто несколько дней назад бросил свою сестренку и тайком отправился на свидание? Вот такое я тебе не прощу». В прошлый раз Е Цзы Тун и Лу Чень отправились на каток. По возвращении в общежитие, она подверглась безжалостному допросу Цзо Синьтянь и вынуждена была рассказать всю правду, которая нанесла серьезный ущерб отношениям между лучшими подругами. Е Цзы Тун беспомощно потерла лоб, сказав: «Давай я тебя мороженкой угощу. Думаешь подкупить даму двумя несчастными порциями мороженого?» Цзо Синьтянь ухватила Е Цзы Тун за щеки и высокомерно произнесла: «Девчонка, ты мыслишь верно». Е Цзы Тун вцепилась в коварные ручки подруги и рассмеялась: «Ну, от двух порций мороженого ты как раз неплохо поправишься, станешь настоящей жирной красоткой». А совсем недавно поправившаяся на килограмм Цзо Синьтянь тут же подскочила, словно кошка, которой наступили на хвост. Она повалила Е Цзы Тун на кровать, громко крича: «А вот не хочу я уже есть, так что не растолстею». В маленькой комнате общежития мгновенно раздались два звонких женских хохота. Пока Е Цзы Тун веселилась с Цзо Синьтянь, она про себя думала о Лу Чене, не зная, чем он в данный момент занимался. праздновал победу, наедине с самим собой или с кем-то еще, у нее внезапно появилось желание позвонить Лучиню, но, к сожалению, на нее оказывало огромное давление Цзосинтянь. Когда Лучинь вышел из многоэтажного вещательного здания столичного спутникового телевидения, уже было 10 часов вечера. После того, как он получил золотой бонус, попав в список 32 сильнейших конкурсантов, и спустился со сцены, сотрудник столичного спутникового телевидения взял у него интервью. В основном Лучинь рассказал о своем музыкальном прошлом, музыкальных мечтах и переживаниях по поводу получения бонуса. Лучинь еще до этого давал короткое интервью, но, попав в топ-32 столичной вокальной зоны, он приобрел немалую популярность, поэтому было специально решено дополнить интервью. Перед объективом видеокамеры Лучинь вел себя так же спокойно, как и раньше, говорил уверенно и без всякого стеснения. Бравший интервью корреспондент похвалил Лучиня за выступление и заранее пожелал победы на следующей неделе и выхода в топ-16. Когда интервью закончилось, естественно, уже было очень позднее время. Стоя у выхода здания перед уличной магистралью, где проносились ярко светившиеся в темноте машины, Лучинь достал мобильный телефон и включил его. На время недавнего интервью он из вежливости выключил телефон. В Фиксун и Фитион уже накопилось много непрочитанных сообщений, в которых друзья и фанаты поздравляли его. Так как разница между записью съемок и трансляцией по телевизору составляла 1 час, все сообщения были присланы совсем недавно. Лучинь ответил на несколько наиболее важных сообщений. Одно из таких сообщений принадлежало Е Цзитун. Ответив на сообщение, Лучинь ответил на пропущенные звонки. Послышалось несколько гудков, после чего на другом конце телефона раздался звонкий смех Чэнь Цзиньхао. «Лучинь, поздравляю тебя!» «Спасибо!» Лучинь сказал со смехом. «Братец Цзиньхао, я прорекламировал ваш бар!» Чэнь Цзиньхао ответил. «Я видел, неплохая реклама получилась, но это не только мой, но еще и твой бар!» Лучинь имел 5% акций Красноднева. Он рассмеялся. Чэнь Цзиньхао произнес: «Ты неплохую песню написал для отборочного тура, а на конкурс между 32 сильнейшими участниками какую песню приготовишь?» Лучиню задумался и спросил: «Братец Цзиньхао, а вы что хорошего посоветуете?» Чэнь Цзиньхао ответил: «Я думаю, неплохо подойдет песня «Ты мой сосед по парте». Это ведь тоже оригинальное произведение, у тебя отлично получается ее петь».